пеленает остатки былого, останки нашего прошлого. В памяти скошено то, что нам показалось бесценно запрошено. То, что стучалось нам гостям непрошенным, что же с того? Но дверь не открыта, забита гвоздями, и мы все прощались с друзьями. На заднем дворе так сердито общались не зря. Едва шелестя, открылась страница новой главы. Открылись глаза, дух и сердце, открылись дороги, тропы пути. И снова как следствие пропасть, обрыв страх и жалость, уныние, шепот усталость, обрыв и признание слабости. Что же потом? Ничтожным потоком, смывая грехи, мы просим у Бога одну лишь страницу. И снова зарницей сверкает тот путь, что когда-то нам был недоступен, что тогда нам казался преступным, и мы переступим тот самый порог. То, что было так дорого, миг обесценится, стелится тряпками. Прошлые лики стираются в памяти, крики едва ли услышат, но нам и не надо их чувствовать. Мы просто хотим лишь сопутствовать новому, просто хотим быть здоровыми мыслями, телом и духом. Но что-то потухло внутри, что-то погасло, что-то мешает идти, что-то прекрасное умерло. Как же мне это забрать? Ну как же мне это вернуть все опять? Ну как же мне это забрать? Как же вернуть мне все это опять? Ну как же мне это едва ли разборчик, но все же доходчиво ясно написано. Мы разобрались в себе, мы устали. Мы разбивали во сне зеркала, чтоб не видели старость глаза. Старательно все забирали, осколки с собой забирали, в надежде на то, что мы станем как прежде, но легче не стало. Устало плетемся вперед, не в силах менять тот исход, что нас ожидает за теми холмами. И вот, мы догадались, мы не достигнув каких-то высот, спотыкались. Падали осень, мы снова попросим еще один шанс. Мы снова попросим еще один лист, что чист как снег. Наш оберег нам покажет дорогу. И стоптаны ноги, измучены язвами тела, до боли знакомые чувства задели нас и довели до эксказа. Последние фразы написаны кровью и будут повторно звучать. И будет повторно стучать даже сердце, надеясь опять засиять, как вначале открыв свои дверцы. Смеясь и сливаясь со смехом общественным, кто-то ответственный скажет однажды: неважно по времени, сколько ты прожил, главное, сколько чернил ты использовал, по назначению расходовал тушь. Сколько замучил ты душ, изуродовал, столько же освободил, сколько пороков ты искоренил. И это статистика жизни твоей, тут ляжет основа и станет развязкой, а сядет итогом, какое призвание будешь нести перед Богом. Помни одно, запомни всего лишь одно: пока ты живешь, выбирая пути, смотри наперед, смотри далеко сквозь холмы, смотри, чтоб удобнее было идти.